Китай. Великая китайская стена. Китай отгорожен великой стеной. Стоят в нем дворцы красоты неземной. Парит ли дракон над Китаем, он может быть необитаем. Налево стена и направо стена. А что за стеной? Не видать ничего. Когда бы не стало великой стены, мы видеть могли бы китайские сны и платье волшебного шелка. Ну где же окно или щелка? Налево стена и направо стена. А что за стеной? Не видать ничего. Живет за стеною китайский народ и думает, кто за стеною живет, и что им за стенкою снится, и в небе парит ли жар птица. Налево стена и направо стена, а что за стеной? Не видать ничего. Лишь птицы летают туда и сюда, да путь тут и там освещает звезда, да, видимо, эхо, летая, доносит к нам песнь из Китая. Налево стена и направо стена. А что за стеной? Не видать ничего.